Глава 19. Господи, ну почему так долго? Я обхватил голову руками, когда за дверью раздался очередной болезненный вскрик, быстро перешедший в поток изощренной брани, в котором самое малое, что со мной грозили сделать, это лишить предмета гордости всех мужчин. К счастью, брань была исключительно на французском, который при российском дворе мало кто понимал. Румянцев, являющийся крестным отцом императрицы в православии и сидящий тут же в ожидании, когда Филипп поразродится, покосился на меня, но ничего не сказал. Я же повернулся к Лерхе. Лейб-медик сидел недалеко от дверей с объемной сумкой, чтобы в случае непредвиденной ситуации бежать на помощь своим коллегам, находившимся в это время рядом с Филиппой. «Почему ты здесь, а не там?» Я встал и указал пальцем на двери спальни. «Потому что с государыней там сейчас Левре Кандаиди и та девушка, которую Левре позвал, Анжелика Кудре. Я же не акушер в большей степени. То есть наблюдать за нормальной беременностью и принять роды я, конечно, могу, но это не моя основная работа, государь», — попытался достучаться до моего разума Лерхи. «С государыней сейчас самые лучшие представители профессии. Императрица молодая, здоровая и сильная». У нее широкие бедра, и нет никакой вероятности того, что ребенку будет невозможно пройти. «Но почему так долго?» Я запустил руки в волосы и рванул. «Потому что это первые роды, государь». Лерхе вздохнул. «Я понимаю, он уже устал от меня, но меня этот докторишка может понять. Когда сегодня утром начались схватки и отошли воды, я с ужасом начал представлять себе все что угодно, включая смерть в муках Филиппа и детей». Но даже тогда я не думал, что все это займет столько времени. «Еще слишком рано, рано, ты сам об этом говорил», — я ткнул Лерхе пальцем в грудь. «Двойня редко рождается в срок, государь, и это нормально», — в очередной раз вздохнул Лерхе. «Да что в этом может быть нормального? Государь, тут гонец прибыл, вести дюжи срочные привез». В дверь будуара просунулась голова Митьки, и одновременно с этим из-за двери спальни раздался очередной болезненный стон, услышав который, он побледнел и в тот же миг скрылся. «Иди, государь Петр Алексеевич, прими гонца. Все время быстрее пойдет. Да не бойся, ежели что, не приведи Господи, случится, тебе сразу сообщат. А что долго, так это нормально. Вот помню, Мария Андреевна Катюху рожала. Так бедняга весь день и вечер промучилась, почитай, до ночи самой. Ничего, потом все легче будет идти и быстрее». «Как только первенец дорогу на свет Божий из материнской утробы пробьет», — заверил меня Румянцев. Я дико на него взглянул и вышел из будуара в коридор, в котором расположились все фрейлины с супругами и чинно ждали, когда можно будет пройти, чтобы поздравить императрицу с рождением детей. Когда я появился из будуара, все, включая дам, вскочили и застыли в поклоне. Я же, выцепив взглядом Митьку, кивнул ему на дверь в соседнюю комнату. Она оказалась комнатой для горничных императрицы. Девицы все стояли перед иконой и молились. Услышав звук открываемой двери, они резво вскочили на ноги, глядя на меня огромными перепуганными глазами. «Все вон!» Для наглядности я указал пальцем на дверь, подошел к столу, снял со стула этакую весьма пикантную смесь турецких женских шаровар с панталонами из моего мира, которые все больше и больше набирали популярность среди женщин. Они позволяли скрывать то, что не предназначено для мужского взгляда, и при этом не париться насчет новых фасонов платьев, не подразумевающих ни каркасов, ни множества нижних юбок, и отшвырнул их на чью-то кровать, после чего сел на стул и посмотрел на Митьку. «Ну и где твой гонец?» «Сейчас приведу». Он сразу же исчез, оставив меня созерцать платье той самой модели, висящее на спинке соседнего стула. Качество было не очень, не императорское, естественно, но вполне себе ничего. Я, когда в первые разы пытался определить их стиль, долго думал, и, наконец, изрек гениальную мысль, что получается это нечто среднее между греческой тогой и традиционным русским сарафаном. Идея прижилась, и часто даже самые смелые модницы стали использовать некоторые элементы тех самых сарафанов, о которых я вроде бы в шутку упомянул. Но самое интересное заключалось в том, что эти платья произвели фурор при французском дворе, до этого являвшемся законодателем мировой моды. Тут уж я постарался, чего уж скромничать. Просто послал Лиске телегу с этим добром, а она пришла от подарков в восторг. Но так как слово герцогини Орлеанской во многих вопросах считалось едва ли не последней инстанцией, то очень скоро французский двор щеголял в фасонах, изобретенных российской императрицей. Ну а что еще Филиппа с ножницами и старыми платьями делала? «Правильно, новый фасон изобретала, который так и назвали, филиппинский». Дверь приоткрылась, оторвав меня от созерцания платья. Здесь не было слышно криков Филиппа, и это немного успокаивало. Не так, чтобы полностью, но немного все же успокаивало. «Государь Петр Алексеевич, гонец последнего этапа Алексей Рыжов», объявил Митька и втолкнул в тесную комнатку высокого офицера. Рыжов тут же встал на вытяжку, не сводя с меня взгляда. «Обычно я с гонцами дел не имею, их выпотрашивает тот же Митька. Но тут непонятная картина. То ли Митьке сейчас сильно некогда, он жену успокаивает, которая сжалась в комочек в коридоре, сильно переживая за свою государыню. То ли он таким образом попытался меня отвлечь от переживаний. Как бы то ни было, но гонец стоял сейчас передо мной и старательно старался не коситься на элементы женского гардероба, разбросанного по всей комнатке». «И что за новости ты мне привез, Алексей Рыжов?» — спросил я его, привлекая внимание к своей персоне. «Письмо от графа Головкина, письмо от герцогини Орлеанской и письмо от графини Милезима, государь Петр Алексеевич». Он протянул мне письма, едва не спросив про то, кто такая графиня Милезима и откуда она знает посла, с которым и сумела передать письмо. И лишь когда я взял письма в руки, до меня дошло. Ну, конечно, это же Катька Долгорукая. Чего это она объявилась так внезапно? «На словах что-то было?» Я бросил взгляд на гонца, но тот покачал головой. «Вступай, тебе нужно отдохнуть», — это я проговорил, распечатывая письмо от Катьки. Все письма уже были проверены на наличие яда и других неприятных сюрпризов и небрежно заклеены снова. «И зачем стараются?» — спрашивается. «Думают, что я получаю удовольствие от вскрытия печатей?» Развернув лист, я погрузился в чтение. Письмо было коротким, но необычайно важным. А еще Екатерина сильно рисковала, прислав его мне. Что случилось бы, попадя оно не в те руки, я не хочу даже представлять себе. Отложив в сторону открытое письмо, я вскрыл Лискина. Это было попроще и, в общем-то, содержало информацию, которую я и так знал. Вот только причины этих событий самой Елизавете знать не полагалось. Поэтому спасибо ей огромное за то, что она таким вот образом попыталась меня предупредить о смене некоторых декораций. Ну и, наконец, письмо Головкина. Оно только подтверждало то, что было написано Елизаветой. Некоторое время я сидел неподвижно, глядя на лампадку перед иконой, затем резко встал со стула и подошел к двери. «Кузин и Шереметьев, ко мне галопом!» — рявкнул я, и, захлопнув за собой дверь, снова сел на стул. Митька с Петькой вошли в комнату через минуту, и сразу стало тесно. Я придвинул им письмо графине. «Читайте». Пару минут было тихо, затем Митька отодвинул письмо в сторону. «Быть того не может», — протянул он. «Еще как может, вот только от Австрии я такого ну никак не ожидал». Петька встал и принялся мерить комнатку шагами, опираясь на трость. «Я не пойму, чего они хотят этим добиться», — и он указал на письмо. «Османы никогда не бывают честными со своими союзниками. Это противоречит всему, что я о них знаю», — добавил он. «Это все знают». Я гипнотизировал взглядом письмо в надежде, что оно куда-нибудь исчезнет. Но письмо оставалось лежать на месте, притягивая наши взгляды. «Думаю, что Австрию больше беспокоит усиление Пруссии, и послы в порте должны будут выпросить у дивана гарантию того, что войска из Европы не уйдут, а ударят по Пруссии, армия которой, похоже, решила переехать под Стокгольм. Они уже столько месяцев не могут взять столицу, что я бы на месте Леопольда плюнул на это гиблое дело и попытался бы заключить мир». «Значит, нужно сделать так, чтобы Леопольд плюнул и вернулся в Берлин. Мы корабли у них не отобрали?» — задал вполне логичный вопрос Петька. «Не все», — я задумался. «А что, если небольшое восстание шляхты в Варшаве? Поляки славятся тем, что любят такую вот свинью ближним подкладывать». «Думаешь, государь, это сработает?» — недоверчиво спросил Митька. «Не знаю, но в любом случае пруссаки должны будут вернуться». «Австрия, скорее всего, рассчитывает на помощь Франции. При любом раскладе французы с радостью придут». «Не придут». Я пальцами придвинул им второе письмо. «Неделю назад в Париже нелепо погиб кардинал Флёри. Представляете, гулял по собственному саду, любовался снежком пушистым, летящим с небес на землю. Поскользнулся и упал. А следом упала сорвавшаяся с карниза здоровенная сосулька да прямиком на затылок кардинала. Ужас какой, не правда ли? Митька, мы должны отправить письмо с соболезнованиями нашему царственному собрату, королю Людовику, которому сейчас точно не до огрызка Польши и не до Австрии с Пруссией. К тому же трагически погиб очередной английский премьер-министр, И правительство нашего царственного собрата Георга сейчас занято больше выяснением отношений, чем планированием военной помощи кому бы то ни было. Да и в американских колониях совсем беда. Колонисты решили, что им не нужна Великобритания в качестве метрополии. Похоже, они готовы начать бунт, который очень быстро в самую настоящую войну может перерасти. «Какой кошмар», — покачал головой Петька. «Это надо же, что в мире творится». «Да, пользуясь случаем, хочу сообщить, что буквально 3 часа назад принял представителей сразу 3 посольств. Принял их верительные грамоты, выяснил основную причину посольств. И теперь даже не знаю, допускать их до тебя, государь Петр Алексеевич, или же не стоит». «И кто там притащился в такое время?» Я, что есть сил, прислушивался, но не мог услышать ни звука из спальни Филиппы. «Послы Венеции и Генуи». Эти с претензиями по поводу Греции. Хотят, мол, прежнее влияние, ежели нам удастся османов выкинуть вон с островов. «Хрен им», — тут же ответил я, не дав даже договорить. «Мы такие деньжищи туда закинули, и вот просто так взять и отдать тем, кто доблестно пролюбил свой шанс? А они больше ничего не хотят? Чтобы я им корону свою венчальную на престол подарил в знак уважения? Я не приму эти посольства, иначе разгорится дипломатический скандал. И Венеция, и Генуя утрутся. Кто они такие в сравнении с Российской империей? Но осадок все равно останется, и бродить хуже Браги будет. Так что ты их, Петя, как-нибудь поделикатнее вышвырни отсюда». Петька серьезно кивнул. «И кто третий?» «О, третье посольство из Дели. До великого Могола дошло, что можно не играть в святую невинность, а попросить помощи у почти соседа в связи с начавшимися нападениями персов, пока еще не слишком разрушительными, но с каждым разом набирающими обороты. Послы с огромным караваном подарков и заверений». «Ежели сегодня все пройдет как надо, то на послезавтра назначь. Филиппа тоже подарком пущай порадуется. А помочь можно. Но Дершах так нас некрасиво обмануть хотел, что грех его не наказать за это. Но должно быть условие. Мы помогаем, и даже я оставлю у великого Могола пару полков для дальнейшей защиты с одним условием. Всех католиков из Индии он высвистнет с треском. Ежели надо, то полки помогут. И торговля будет вестись исключительно с Российской империей. Ежели нет, то пущай просят покровительства и защиты от Ост-Индийской компании, ежели Дели сохранят, конечно. А подарки я все равно приму, там должны быть безумные подарки. Про Варшаву не забудь, да отряди гонца, пущай флот предупредят, чтобы в незамерзающих портах готовили корабли к эвакуации Леопольда с его армией. Мы же не звери, мы завсегда поможем своему верному союзнику». Я стремительно поднялся со стула и вышел из комнаты, практически бегом добравшись до будуара Филиппы. Это еще Петька о 4-м посольстве не знает от цинцев, которое вот-вот должно подойти. Я знаю, потому что мне в письме об этом Лаптев отписал, встретивший это посольство во время своих научных изысканий на Амуре. Цинцы весьма недовольны тем, что китайцы нашли лазейку и теперь потихоньку бегут в Российскую империю, весьма активно крестясь в православии и предлагая помощь в строительствах городов-портов на отошедших мне территориях. Ну а я-то что сделать могу? У меня и так санитарные кордоны повсюду стоят. Иноземцы уже воют. Ну что тут поделать, ежели я разных смертельных инфекций, как огня, боюсь и вовсю потакаю своей паранойи. А китайцы так сильно цинцев не любят, что готовы очень на многое, лишь бы из-под их контроля уйти. Мне же китайцы, особенно те, что владеют определенными навыками, лишними не будут. Но не депортировать же несчастных. Тем более, что слово «депортация» еще не придумали. Так что цинцам придется лишь смириться с тем, что император в Российской империи такой вот блаженный, всем помочь готов. Как вот сейчас очень даже готов помочь великому Моголу, и почти за просто так. Я же не обворовывать его хочу, а торговать. Правда, в отсутствие конкурентов, но это право такая мелочь. В будуаре было подозрительно тихо. У меня аж в глазах потемнело, когда я вошел, а вокруг звенящая тишина. Чуть ли не бегом бросился к дверям в спальню жены и уже открыл дверь, как на меня обрушился яростный детский рев, к которому тут же присоединился второй. Я отступил и без сил рухнул на стоящую недалеко от двери софу. «Господи, боже мой, почему я слышу детей, но не слышу Филиппу? Что происходит?» «Что происходит?» — тихо задал я вопрос. Но меня, как оказалось, услышали. «О, ваше императорское величество, поздравляю!» Из спальни вышла молодая женщина в строгом чепце. Она несла на руках шевелящийся кулек. Он был такой маленький. «Это наша принцесса, боевая девчушка. Родилась первая, опередив своего брата почти на целый час. Проворковала она и вдруг протянула кулек мне. Я вскочил в панике, оглядываясь по сторонам. «Как такую кроху вообще можно на руки взять? Я же раздавлю ее. «Держите, ваше императорское величество, она же ваша!» «Филиппа...» — сумел проскрипеть я, все еще не решаясь взять из рук акушерки кулек. «О, с ее величеством все хорошо, но она немного устала. Мы приведем ее и дофина в порядок, и вы сможете войти, иначе я боюсь, что меня отравят, если я допущу вас увидеть ее величество в растрепанном виде». «Дофина?» И тут до меня дошло, что мы говорим по-французски. «Ах да, это же Анжелика. Как там ее, не помню». Ее тот акушер, который все бегал с изобретенным им же прибором, тазомером, кажется, притащил в Россию. Совершенно машинально я сделал шаг в сторону спальни, и тут мне на руки лег теплый шевелящийся и покряхтывающий кулек. Паника снова накрыла меня с головой. Я совершенно не понимал, что мне делать. «Держите ее крепче, ваше величество. Ей не нравится, что ее держат над пропастью. Не бойтесь, вы ее не раздавите», — посоветовала Анжелика. И я, последовав дельному, в общем-то, совету, прижал кулек к груди и только после этого решил посмотреть. Понять, на кого было похоже это крохотное нахмуренное личико, было невозможно. Время шло, а я продолжал стоять, жадно вглядываясь в крохотные черты, и тут ей, похоже, надоело, что я ничего не делаю и просто стою столбом, потому что она начала снова ворочаться и кряхтеть, и через минуту сумела вытащить крошечную ручку. Я осторожно поднял указательный палец и дотронулся до кулачка, на котором были видны маленькие ямочки. Ручка тут же раскрылась и ухватила мой палец, а взгляд младенца встретился с моим. И вот тогда я понял, что означает понятие «любовь». Совершенно иррациональное, необъяснимое, но тем не менее безумно огромное, включающее в себя весь мир. Любовь отца к своему ребенку. И осознание, что все, чего я добился, все, что я делал здесь, нередко рвя жилы, я делал для нее и для ее младшего брата. «Вы можете войти, государь», — я перевел взгляд на Лерхи. Вот почему я так разволновался, потому что не увидел его в будуаре и решил, что в спальне понадобилась помощь. Она, скорее всего, и понадобилась, но в плане уборки, переодевания Филиппа и моего сына, смены постели и бог знает чего еще. Я вошел, неся дочь на руках. Филиппа полусидела на огромной кровати с таким же кульком на руках, что было у меня. Несмотря на то, что ее явно вымыли, переодели и расчесали, выглядела она утомленной. Да и к тому же дети явно проявляли беспокойство. Я сел со своей драгоценной ношей рядом с женой, слегка касаясь плечом ее плеча и поглядывая на нее и на сына. «Они голодны», — безапелляционно произнес Кандаиди. «Если ваше величество позволит, я передам их высочеств кормилицам». «Все правильно. Знатные дамы не выкармливали своих детей. Да и Филиппе не хватит молока на двоих». «Тщательно следи за тем, что они едят». Я пристально посмотрел на него. «Дети еще слишком малы, чтобы жирные колбасы с брагой употреблять». «Да, государь, я прослежу». Он поклонился. «Вы правы, то, что ест кормилица, то ест и дитя». И он выскочил из спальни, явно направляясь в смежную комнату, которая в ближайший месяц будет детской. На этом настояла сама Филиппа. Она не хотела терять детей из вида ни на секунду. Эту комнату приготовили уже давно, да и кормилец Филиппа присмотрела среди прислуги заранее. У меня из рук дочь забрала все та же Анжелика. И когда она вернулась за наследником, то я, прежде чем передать его ей, долго держал сына в руках, пока он не скривил личико и не захныкал. «Ваше императорское величество, его высочество голоден», — напомнила мне акушерка, и я весьма неохотно передал его ей. «Спасибо тебе, родная». Наклонившись, я поцеловал Филиппу во влажный от пота лоб. «У меня грудь болит», — внезапно пожаловалась она, поднося руку к перевязанной очень туго груди, чтобы остановить выработку молока. «Это скоро пройдет». Я еще раз ее поцеловал в лоб и поднялся с кровати. «Как мы назовем их?» Я на секунду задумался, а затем решительно произнес: «Я долго думал над этим вопросом и решил, что будет лучше назвать их в честь по-настоящему сильных личностей. Русью правило немало правителей, и некоторые из них изменяли историю в прямом смысле этого слова. Некоторых из них звали одинаково. Я предлагаю назвать их именами тех правителей, среди которых я не встречал слабых личностей. Сына Владимир, дочь Ольга». «Красивые имена, мне нравится». Филиппа улыбнулась. «Я должен оповестить всех, кто уже нюхательные соли нюхает от волнения, и я не о дамах сейчас говорю, потому что точно видел, как Ягужинский отбирает у жены флакон». Филиппа прижала руку к рту и хихикнула. «Что у нас родился цесаревич Владимир и великая княжна Ольга. А послезавтра мы будем принимать много различных даров от великого Могола, который хочет этим купить пару наших полков. Обожаю открывать подарки. А ты?» И я, подмигнув ей, вышел из спальни, чтобы объявить радостную новость.